Глава вторая. Лев. «Я не насильник!» – повторяю громко еще раз. Девушка смотрит на меня, как жертва на маньяка. Но даже с перекошенным от ужаса лицом, незнакомка все равно ослепительно красива. И ссадина на лбу ее не портит. «Я сейчас пересяду на водительское сиденье», – говорю успокаивающе. «И отвезу тебя в город. Ты ведь туда ехала?» Коротко кивает. «Хорошо». Вылезаю из салона, обхожу Мерс и сажусь вперед. Включаю девушке подогрев заднего сиденья и трогаюсь с места. Мне бы следить за дорогой, но я то и дело смотрю в зеркало на незнакомку. Однозначно не местная. Если бы она была из нашего города, я совершенно точно знал бы ее. Таких красивых в Печорске нет. По крайней мере, за 35 лет своей жизни я таких красивых, как она в нашем городе, не встречал. Идеальное тело, идеальные руки, идеальная грудь. На незнакомке дорогое сексуальное белье. При воспоминаниях о ее прозрачных стрингах кровь снова приливает куда не надо. «Как тебя зовут?» Задаю вопрос, чтобы отвлечься от мысли о соблазнительном теле незнакомки. Она слегка поворачивает в мою сторону голову, и наши взгляды встречаются в зеркале дальнего вида. «Мне нужно одеться», – небрежно бросает через пару секунд. Ухмыляюсь. Могла бы вообще-то спасибо сказать за то, что я спас ее от холодной смерти. «Одевайся. Твоя одежда, наверное, уже согрелась». Силой заставляю себя оторваться от зеркала и сконцентрироваться на темной дороге. Метель усилилась. Я сбавляю скорость до черепашьей и внимательно вглядываюсь в кромешную тьму. Мерсу тяжело в такую погоду. Колеса пробуксовывают в снегу. Девушка заканчивает возиться и сбрасывает с себя мое пальто, оставаясь в платье. Тянется к своей шубе и набрасывает ее на плечи. «Мне нужно связаться с компанией, у которой я арендовала автомобиль, и сообщить им о ДТП. Мой телефон разрядился. Достает его из сумочки. Извините, у вас не будет зарядки для айфона?» У нее красивый голос. Мелодичный такой. Вот только она старается держаться со мной отстраненно и строго, что меня забавляет. «Не переживай. Я уже позвонил в компанию и сообщил им об аварии. Скоро приедет эвакуатор и заберет машину». Отвечаю. «Мне все-таки нужно связаться с компанией лично, обсудить компенсацию. Я немного не справилась с управлением в метель. Моя вина». «Тебе ничего не нужно платить компании». «С чего вы взяли?» «С того, что эта компания по аренде автомобилей принадлежит мне». «В службе поддержки сказали, что у них каска». Девушка удивляется, но больше вопросов не задает. Отворачивается к окну. Имя свое так мне и не назвала. «Согрелась?» Спрашиваю, чтобы заполнить тишину. Ну и чтобы снова услышать ее голос. «Да». Сухо отрезает. «Чертовски красивая. Невозможно на нее не смотреть». Салон наполнился ее запахом, и я вдыхаю поглубже. Что-то нежно-фруктовое, с легкой кислинкой. Персики? Наверное. Снова пытаюсь сконцентрироваться на дороге. Тьма непроглядная. Неожиданно машина забуксовывает. «Черт!» «Что случилось?» – пугается девушка. «Кажется, машина застряла в снегу и не может ехать дальше». Отвечаю, выжимая газ. Мерс рычит, но не двигается. Только этого не хватало. Слегка сдаю назад. Потом снова еду вперед. И снова машина застревает. «Боюсь, в такую погоду не доедем до Печорска», — говорю незнакомке. «Тебе куда именно надо в городе? Тебя ждут этой ночью или есть важные дела с утра?» Ее красивое лицо снова изображается испугом. «Позволите все-таки подключить телефон к зарядке? Я вызову себе такси». Вот опять она не отвечает на мои прямые вопросы. «В такую погоду такси к тебе не приедет», — говорю устало. «И что вы предлагаете?» — повышает голос. «Идти в город пешком или вернуться на пару километров назад. Там есть база домов отдыха. Можно остановиться на эту ночь там, а утром я отвезу тебя в город, куда скажешь». Несколько секунд незнакомка размышляет. «А сколько до Печорска осталось?» 2 километра. Спасибо, я дойду пешком. На этих словах она хватает сумочку и вылезает из автомобиля. Не ожидая такого ответа, я на несколько секунд теряюсь. Прихожу в себя только когда девушка, накинув на голову меховой капюшон, отходит от машины 10 метров. Быстро надеваю пальто и выскакиваю следом за незнакомкой. «С ума сошла!» Догоняю ее и хватаю за руку, разворачивая к себе. «Я не отпущу тебя одну в такую погоду!» «Спасибо вам большое за помощь, но больше она мне не нужна!» Девушка пытается вырваться, поэтому я крепко хватаю ее за талию и прижимаю к себе. Строптивая какая! Имени своего не называет, на прямые вопросы не отвечает. Еще и меня не узнает, а значит, точно не местная. Меня в нашем городе знает каждая собака. Мы стоим в темноте. Метель хлещет по нам. Я не вижу лица девушки, но нутром чувствую, как меня к ней тянет. Ее запах проникает в легкие, разливая по телу чистое наслаждение. «Я не отпущу тебя», — говорю твердо. И вдруг понимаю, что под этой фразой имею в виду не только нынешнюю ночь. «Что вы себе позволяете?» – шипит. «Отпустите меня немедленно!» «Нет, не отпущу». Больше не слушая ее сопротивления, поднимаю девушку на руки и несу обратно к машине. Каждый шаг дается мне с большим трудом, потому что метель буквально сносит с ног. Открываю заднюю дверь и засовываю незнакомку в салон. Быстро возвращаюсь к водительскому сиденью. «У тебя наверняка есть ушибы после аварии». Говорю, разглядывая в зеркало ее разъяренное лицо. «Вдруг сотрясение. Ты ударилась головой о руль. У тебя на лбу ссадина». «Я не ударялась головой о руль. Я просто опустилась на него и уснула». «Не уснула, а вырубилась от холода. Еще чуть-чуть и замерзла бы насмерть». Завожу мотор и сдаю назад. Разворачиваюсь и еду к повороту, который ведет к турбазе. Моей турбазе. В этом городе все принадлежит мне. Прокат автомобилей, гостиницы, супермаркеты, автосервисы, клиники, рестораны, завод. И скоро сам город тоже будет принадлежать мне, потому что я намерен выиграть выборы мэра. Больше 90% жителей поддерживают мою кандидатуру. Так что победа уже, считай, у меня в кармане. Правда, ходят слухи, что на выборах появится какой-то мифический кандидат из Москвы. Про него же сказал и губернатор. Я не верю. Но даже если такое будет, у него нет шансов против меня. «Спасибо, что спасли мне жизнь», – саркастично цедит. «Ну, вообще-то да», – заявляю без лишней скромности. «Я спас тебе жизнь, а ты дерзишь, не слушаешься и даже не называешь своего имени». Незнакомка отворачивается к окну, недовольно поджав сочные губы. Она идеальна, от корней волос до кончиков пальцев на ногах. Я еще никогда не видел таких красивых женщин. В нашем городе, понятное дело, таких, как она, быть не может. Но я много где бывал, и в Москве, и в Питере, и за границей. Я объездил полмира и повидал огромное количество женщин совершенно разных национальностей, цветов кожи и религий. Но таких красивых, как строптивая незнакомка на заднем сиденье моего Мерса, не встречал никогда. «Ирина», – вдруг тихо говорит, – «меня зовут Ирина».